Чтобы коротко и броско обрисовать наружность Грини, достаточно было бы двух слов. Прекрасная креолка. Кожа Грини была почти кофейного цвета с отливом в шелк. Огромные черные глаза влажно поблескивали, когда Гриня была в добром расположении духа, и метали искры, придавая ее лицу диковатое выражение разгневанного божества в моменты разборок с мамашей. Зубы у Грини были на редкость белые, яркие, словно выложенные в ряд крупные жемчужины. Таких зубов в Ерыне прежде не водилось. Должно быть, виной тому была нехватка минералов в местной воде, в силу чего природа экономила на красоте исконных жителей. Свои упругие кудри Гриня убирала в пучок, чтобы хоть как-то сладить с африканской волной. Кроме того, черная раса подарила Грине узкую, гибкую, как у ящерицы, спину, выгнутую самым нескромным образом, и длинные, суховатые ноги, словно созданные для неутомимого бега. Да, такая негритяночка, похожая на статуэтку из эбенового дерева, была настоящим подарком из Африки пыльному ерынскому захолустью. По молодости лет Агриппина старшая ездила в столицу подработать. Подрабатывала она в основном по ночам вблизи гостиниц. Ее сливочно-пшеничная краса очень нравилась иностранцам, особенно западали на нее темнокожие. Вероятнее всего, отцом Грини был какой-нибудь князь из Дагомеи, конголез или бразильский негр. В честь ее надо сказать, что когда увидела она черно-розовое тельце, судорожно сучащее ножками на белой, как снег, простыне, то не отказалась от дочки, не сдала в дом малютки, а, плюнув на пересуды, оставила при себе. Девочка родилась глухонемой и до 3 лет не реагировала на звуки. Что тут было виной? Гулёна мать или грубое смешение генов, неизвестно. Но годам к 5 Гриня стала нормально слышать и понимать речь, но говорить так и не выучилась. 17 лет при своей роковой внешности, да при матери алкоголички, девушка многим представлялась легкой добычей. Взволнованно сопя, Борька прижался к Грининому бедру, обтянутому линялым ситчиком. Вот уже 5 лет он приходил в эту развалюху свататься. Но в первый же раз его попутал бес, и теперь только сам этот затейник и мог разобрать, что заставляло ухать Борьке на сердце — жаркие ягодицы Пини или недоступная стать ее дочери. Смутно догадываясь, что руки темнокожей принцессы надо и спрашивать у самого князя тьмы, Борька даже составил некое подобие договора, скрепленное кровью. Понаслышке зная, что рогатый господин в облегающем трико тяготеет к местам блудным и смрадным, договор Борька подписывал в дощатом нужнике, предварительно воззвав в разверстый окуляр. Но это уже было из области мистических тайн, которыми в Ерыне ведала одна только бабка Купариха. «Дай взгляну. Чё за книга-то?» Он невзначай положил лиловую трепещущую пятерню на колено девушки. Да лесник ей дал. Бабочки там всякие, пауки. Да если бы моей Гриньке выучиться, профессоршей бы стала. Отрешенно уставившись на картинку, Гринь, казалось, отсутствовала духом. За ней и в школе замечали некоторые странности. Так во время уроков она иногда обмирала, уставившись в одну точку, так что до нее нельзя было докричаться. И тогда в глазах ее мелькало что-то потустороннее, нечеловеческое. За это и многое другое ее прозвали колдуньей. А после некоторых событий мнительные поселяне стали обходить ее стороной. Это случилось на глазах многолюдной винно-водочной очереди. Гриня, как всегда, задумчиво и плавно шла вдоль шоссе, неся попку на отлете, как утверждали злые языки. Не каждое мужское сердце было способно вынести такое испытание. Громоздкая, сверкающая никелированными бамперами машина затормозила рядом с девушкой. Из нее вывалился упитанный бычок и принялся заигрывать с безучастной Гриней. Те, кто видел начало этой истории, утверждают, что Гриня сама едва не прыгнула на капот и, прижавшись к стеклу, заглянула внутрь машины. Само собой, водитель был удивлен и раздосадован ее молчанием, и, вцепившись раззолоченными пальцами в смуглый локоть, вежливо, но настойчиво приглашал ее в салон. Гриня смотрела в глаза парня, по словам очевидцев, как кобра. Все видели, как водила выпустил Гриню и, пошатываясь, побрел к машине. Далеко уехать ему не удалось. В Знаменской балке его вывернуло на встречную полосу и вдавило в летящий навстречу КамАЗ. Через месяц зарезали в драке армянина, слишком рьяно домогавшегося Грининого внимания. Кто-то из ее поклонников утонул в прорве во время первомайского пикника.